Как бы я жил, что бы я чувствовал, как бы я поступал? Вот именно, — сказал он. Вы с вашим-то воображением должны были думать об этом. О, мое воображение уже не то, что было раньше. Первое, что я понял, став шпионом, это что воображение слишком большая роскошь для меня. Не отвечайте на мой вопрос. Теперь самое время узнать, осталось ли что-нибудь от моего воображения, сказал я. Дайте мне 1-2 минуты, сколько угодно, сказал он. Я мысленно поставил себя в ситуацию, которую он обрисовал, и то, что осталось от моего воображения, выдало разъедающий циничный ответ. Есть все шансы, что я стал бы чем-то вроде нацистского Эдгара Геста, поставляющего ежедневный столбец оптимистической рифмованной чуши для газет всего мира. И когда наступил бы старческий маразм, закат жизни, как говорят, я бы даже, наверное, пришел к убеждению, что все к лучшему, как писал в своих куплетах. Я пожал плечами. Убил бы я кого-нибудь? Вряд ли. Организовал бы вооруженный заговор? Это более вероятно. Но бомбы никогда не казались мне хорошим способом решать дела, хотя они, я слышал, часто взрывались в мое время. Одно могу сказать точно. Я больше никогда не написал бы ни единой пьесы. Я потерял этот дар. Я мог бы сделать что-нибудь действительно жестокое ради правды или справедливости, или чего-то там еще, сказал я своей звездно-полосатой крестной, только в состоянии безумия. А это могло случиться. Представьте себе, что в один прекрасный день я мог бы в трансе выскочить на мирную улицу со смертоносным оружием в руках. Но пошло бы это убийство на пользу мира или нет? Вопрос слепой удачи. «Достаточно ли честно ответил я на ваш вопрос?» — спросил я его. «Да, спасибо. Ну, считайте меня нацистом, устало», — сказал я. «Считайте меня кем угодно. Повесьте меня, если вы думаете, что это поднимет общий уровень морали. Моя жизнь не такое уж большое счастье. У меня нет никаких послевоенных планов. Я только хотел, чтобы вы поняли, как мало мы можем для вас сделать». Я вижу, вы поняли. Что же вы можете? Достать фальшивые документы, отвлечь внимание, переправить в такое место, где вы сможете начать новую жизнь, сказал он. Какие-то деньги, немного, но все-таки деньги. И как оценивается моя служба в деньгах? Ну, это вопрос традиции, сказал он. Традиция восходит по меньшей мере к временам гражданской войны. Вот как жалование рядового. Я считаю, что оно причитается вам... Со дня нашей встречи в Тиргартене до настоящего момента. О, как щедро, сказал я. Щедрость не имеет большого значения в этом деле. Настоящие агенты вовсе не заинтересованы в деньгах. Была бы разница, если бы вам заплатили как бригадному генералу. Да нет, сказал я. Ну, а если бы не заплатили совсем, никакой разницы, ответил я. Дело здесь чаще всего не в деньгах и даже не в патриотизме, сказал он. Ну, а в чем же? «Каждый решает этот вопрос сам для себя», — сказал Виртанен. «Вообще говоря, шпионаж дает возможность каждому шпиону сходить с ума самым притягательным для него способом». «Интересно», — заметил я. Он хлопнул в ладоши, чтобы рассеять неприятный осадок от разговора. «А теперь куда вас отправить?» «Да идти», — сказал я. «Если угодно», — сказал он. «Ну, я предлагаю Нью-Йорк. Там вы сможете затеряться без всяких затруднений, и там достаточно работы, если захотите». «Хорошо, Нью-Йорк», — сказал я. «Сфотографируйтесь для паспорта. Вы улетите отсюда в течение 3 часов». Мы пересекли пустынный плац, по которому крутились пыльные вихри. Мое воображение превратило их в призраки погибших на войне, бывших курсантов моего училища, которые вернулись сюда и весело пляшут на плацу. Совсем не по-военному. Когда я говорил вам, что только 3 человека знали о ваших закодированных передачах, начал Виртанен. И что? Вы даже не спросили меня, кто был 3-й. Это был кто-то, о ком я мог слышать. Да. Он, к сожалению, умер. Вы регулярно нападали на него в своих передачах. «Да», — сказал я. Вы называли его Франклин Делано Розенфельд.